Глаголаши же и притчу к ним, как уподобает всегда молитесь и не стужатесь, и глаголя. Судья бенекий в некоем граде, Бога не боясь и человек не срамляйся. Дава же некоебе в ограде том, и прихождаши к нему глаголющи, отомсти мне от соперника моего, и не хотяши на долзе времени, последи же рече в себе, аще и Бога не боюся, и человек не срамляюся, но за не творит ми труды вдовица сия, да отомщу ея, да не до конца приходящий застоит мне. Рече же Господь, слышите, что судья неправды глаголит? Бог же не им от ли сотворить отомщение избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, и долготерпя о них? Глаголю вам, яко сотворит отомщение их вскоре. Обаче Сын Человеческий пришед, убо обрящет ли си веру на земли? Рече же и ко другим уповающим собою, яко суть праведницы и уничижающих прочих притчу сию. Человека два в ней доста в церкви помолитеся, един фарисей, а другий мытарь. Фарисей же став сица в себе моляшися, Боже, хвалу тебе воздаю, яко несмь, яко же прочие человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодеи, или яко же сей мытарь. Пощуся двакраты в субботу, десятину даю всего и лико притяжу. Мытарь же издалече стоя и не хотяши ни очи возвести на небо, но бияши перси своя глаголя, Боже, милостив буди мне грешнику. Глаголю вам, яко сниде сей оправдан в дом свой паче оного, яко всяк возносяйся смириться, смиряй же себе вознесеться. Приношах уже к нему и младенцы, да их коснется, видевши же ученицы запретиши им, Иисус же призвав их глагола, «Поставите детей, приходите ко мне и не броните им, таковых бо есть Царствие Божие. Аминь, бо глаголю вам, и жаще не приимет Царствие Божие, яко отрача, не имать вните вне. Его проси его некий князь глаголя, учителю благи, что сотворил, живот вечный наследствую. Рече же ему Иисус, что мя глаголишь и благо, никто же благ, токмо един Бог. Заповеди веси, не прелюбы твори, не убий, не укради, не лжесвидетельствуй, чти отца твоего и матерь твою. Он же рече, вся сия сохраних от юности моя. Слышав же сия, Иисус рече ему, еще единого не докончал еси, вся елика имаши продажь и раздай нищим, и имейте имаши сокровище на небеси, и гряди вслед мене. Он же, слышав сие, прискорбен бысть, бебо богат зело. Видев же его, Иисус прискорбно бывше рече, как у неудоби мущи и богатство в Царстве Божие вниду. Удоби есть вельбуду сквозе и глине уши пройти, неже богато в Царстве Божие внити. Реше же слышавши, то кто может спасен быть? Он же рече, невозможное от человек, возможно суть от Бога. Рече же Петр, всем и оставихом вся и по тебе и духом. Он же рече им, аминь глаголю вам, яко никто же есть и же оставит дом, или родители, или братью, или сестры, или жену, или чада, царствие ради Божия, и же не приимет множицу во время сие, и век грядущий живот вечный. Поем же об анадесяти ученика своя рече к ним, все восходим во Иерусалим, и скончаются вся писанная пророки о Сыне Человечестве. Предадят бо Его языком, и поругаются Ему, и укорят Его, и оплюют Его, и бивши убьют Его, и в третий день воскреснет. И ти нечесо же о сих разумеша, и бе глагол сей сокровен от них, и не разумевах у глаголем их. Выжигда приближишися во Иерихон, слепец некий сидяши при пути прося. Слышав же народ мимоходящ вопрошаши, что убы есть сие. Поведуши же ему, яко Иисус Назарянин мимоходит, и возопи глаголя: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя!» И предыдущий прищаху ему да умолчит, он же паче множе вопияше: «Сыне Давидов, помилуй мя!» Став же Иисус, повеле привести его к себе, приближившися ему к нему, вопроси его глаголя: «Что хочешь, и да ти сотворю?» Он же рече: «Господи, да прозрю!» Иисус же рече ему: «Прозри, вера твоя спасе тя, и аби прозре!» И вослед его идяше, славя Бога, и все люди, видевши, воздаша хвалу Богу мир.